К сожалению, дальнейшими событиями я не интересовался, ибо пришлось оттаскивать Горотака и жаждущего порубить кого-то в капусту, а также успокаивать Рику, устроившую по какой-то причине истерику на тему сложной жизни Шиноби и важности пути усердия. В общем, я мало чего понял из ее речи, а когда обернулся к седьмой группе, то там уже вовсю стояли крики Наруто, за каким-то чертом продырявившим свою руку Кунаимы, сейчас как раз заканчивает свою вдохновенную речь о своей мечте. «Это ты, конечно, молодец, что я-то остановил, но еще чуть-чуть и ты умрешь от потери крови», — веселым тоном изложил последнюю часть Какаши, вогнав Наруто в неподдельный ужас. «Эх, давай я тебе помогу, Лапушина, рану залечу», — пробормотал я, подходя к Наруто и готовясь исцелять его. «Нет, я дал обещание, и я его сдержу, Даттибайо. Пусть эта рана напоминает мне о том, что я решил для себя», — выдал еще одну тираду блондин и посмотрел на меня с такой уверенностью, что все вопросы о его самочувствии сразу пропали, да и заметил я, как рана на его руке начала сама по себе затягиваться, невероятная сила регенерации. «Ладно, ладно, батарейка, дело твое», — отмахнулся я от парня и пошел к своей команде. «Эй, Хайте-сенси, что будем делать дальше?» «Ха-ха, Азему», — обратил на меня внимание куратор, — «это не связано с нашим заданием, но ничего не мешает нам продолжить дальнейший путь. Конечно, до точки, где наши пути разойдутся, и нам нужно будет идти дальше в страну чая». «Ясно. Кстати, во время нападения я вас что-то не видел. Где это вы были?» «На самом деле я знаю, что он скрывался за спиной нашего заказчика, но все-таки надо же прикопаться к нему». «Неважно, но я был готов прийти на помощь вам в любой момент», — и подтвердил свои слова уверенным кивком. «Да», — озвучил мои мысли Гора, а его уже в свою очередь поддержала своим тевком Чиби. «Дальнейшую дорогу мне даже описывать не очень хочется, все было буднично и не слишком интересно. Где-то на полпути к стране чая мы разделились с отрядом Наруто и уже дальше продолжили путь самостоятельно. Страна чая меня не впечатлила. Ну или это только потому, что мы зашли не так далеко на территорию этого государства. В общем, единственное, что было примечательно на нашем пути, так это чайные домики. Серьезно, они были повсюду. Везде чертов чай. Еще и Рика с Гора постоянно пытались им меня напоить. А же им говорил, что терпеть не могу ни сладкие напитки. Почему меня никто не слушает? В стране чая пробыли мы недолго, пришли в первую попавшуюся деревню, да там же и переночевали, а потом, сдав торговца на руки, пустились в обратный путь, распрощавшись с заказчиком. Обратная дорога была еще более утомительна, чем дорога в нужном направлении. Ох, что-то от болтовни я устал. В общем, вернулись в деревню мы только под вечер, и то, я тут же был насильно загнан на тренировочный полигон отцом, которому как-то резко взбрендило начать меня учить перехвату контроля над жуками. Удар в челюсть я успел заблокировать, но вот последующий пинок мне не удалось предотвратить. Мое тело подобно снаряду полетело спиной вперед, проломив дерево, в которое врезалось. Мгновение, и вот надо мной нависает отец, занося кулак для удара. На одних лишь рефлексах перекатываюсь чуть в сторону, а удар сотрясает землю. Во время отступления бью ногой в противника, но попадаю лишь в подставленную ладонь. Пальцы отца крепко сжали ступню, и меня тут же впечатали в соседнее дерево. Мужчина снова навис надо мной, занося кулак. Быстрое движение рукой, и закрепленные в рукавах сюрикены слетают со своих мест в сторону нападающего. Железки впились в тело отца, но то через мгновение распалось кучкой жуков, что немедленно попыталось напасть на меня. Вытянув руки вперед, я тут же противопоставил одному рою другой. Пока жуки с яростью, присущей их примитивным организмам, грызли друг друга, я перекатился в сторону кустов, а из них гуськом спрятался за деревом. Выглянув, тут же спрятался от Куная, прилетевшего из-за дерева напротив. Да, не самая удобная позиция, да и эта тренировка, чего это на отца нашло. Внезапно вытащил меня в лес за деревней и тут же залепил крепкий такой удар по щам, а потом уже и все остальное. Паранойя завыла сиреной, напоминая, что я нахожусь посередине поля боя и лучше бы мне не отвлекаться. Прыжок в сторону, а кору дерева буквально облепляют со всех сторон кикайчу. Поняв, что меня они не смогли захватить, жуки отца сменили направление в сторону, куда отпрыгнул. Вскидываю руки в сторону приближающегося роя жуков и спускаю своих. Снова сталкиваются два роя, на землю падают десятки покусанных тел насекомых. А то, что с каждой секундой мне становится все легче контролировать своих малышей, намекает на то, что пока проигрываю именно я. Да черт возьми, как все сложно то. С этими словами я усиливаю напор своих жуков, попутно концентрируясь на ощущениях от своих жуков-разведчиков. «Ну, где же ты, нерадивый папашка, не забывай следить за тылом?» Ответ пришел вместе с взвывшим чувством опасности. «Бинго!» Проносится в голове, стоило мне только развернуться и увидеть отца за спиной. Руки тут же устремляются по направлению к отцу. Из левого рукава тут же начинают лететь сюрикены, а из выходов на правой руке жуки. От железок отец смог увернуться без проблем. А вот против жуков ему пришлось принять меры. Из рукавов его плаща тут же вылетели черные тучи роя, что быстро схлестнулись с противниками. Я же просто спрятался за еще одним деревом, пока перед отцом была завеса в виде кучи малы от боя двух роев. Быстро пускаю по своему телу небольшие кучки жуков, что должны выявить на мне самок Кикайчу, которых мог подсадить отец. Но закончить осмотр мне не дали, ибо уже через минуту сидящий на мочке уха жук-шпион затрясся, извещая об опасности. Перекатом пришлось уходить от мощного удара ног, что переломил собой несчастное деревце. Только вот не учел я, что отец тот Джонин и опыта в драках у него больше. Стоило мне только слегка выпрямиться и отвлечься на появившегося противника, как со спины меня схватили за шею и приподняли над землей, хоть и слегка. Отец, который стоял впереди, оказался клоном и быстро рассыпался на жучий рой, а над ухом зазвучал голос отца, так и несший в себе укоризненный тон. «Ты слишком беспечен и слишком полагаешься на Кикайчу. Твои чувства должны быть остры точно так же, как и ум. Твое тело еще не совсем готово для настоящих сражений. Много болтайте, уважаемый Батхинька!» Прохрипел я и извернулся подобно сороконожке. «Сороконожка — это такое насекомое, что способна атаковать практически из любой позиции, благодаря своему гибкому телу, поделенному наподобие сегментов. Извернувшись, этот милый многолапик начинает удерживать свою жертву всеми лапками, а челюстями вводит яд. Но у некоторых видов многоножек есть и другое средство защиты, задние ноги, представляющие из себя нечто наподобие клешней. Они обхватывают особо крупную добычу вокруг тела и не дают ей вырваться. Но ими можно атаковать и подругам. Не зря же я оттачивал свою ловкость. Да, вот и сейчас, извернувшись буквой С в обратную сторону, я носками ног пнул отца в подбородок. Растерявшийся мужчина на секунду ослабил хватку, чем я и воспользовался. Левую руку я завел за спину и перехватил ей руку отца в районе локтя, после чего мгновенно надавил, заставив ее согнуться. Следующим моим действием стал легкий поворот налево, в сторону отца. Шея болезненно заныла, но того расстояния, на которое я развернулся, мне хватило. Правый кулак устремился в лицо отца, маячившее на периферии зрения. Попасть я не попал, но зато освободился от руки, удерживающей меня. В следующий миг я развернулся в воздухе лицом к врагу, приземлился на землю и тут же получил снизу в челюсть удар коленом и полетел назад. Сознание ушло вместе с появившимся в глазах мраком и блеклыми звездочками и вернулось лишь от болезненных ощущений в спине. Видимо, я приземлился на камни или же щепки деревьев. Раскрыв глаза, я оценил обстановку. Я лежал на земле, явно избитый до максимальной кондиции, а отец нависал надо мной неприступной горой и смотрел на меня сквозь очки. На его подбородке красовался небольшой синяк. Заметив последний, позволил себе легкий намек на улыбку, но тут же поморщился. Челюсть жутко болела, а в глазах все танцевали темные пятна, и то появлялись, то исчезали звездочки. «Последние твои движения были не столь плохи, как все остальное», — довольно кивнул отец, одарив меня похвалой. «Но тебе стоит работать над силой ударов и немного над гибкостью, раз уж у тебя такой странный стиль. Спасибо за совет, ух, папа!» Скривившись от боли в челюсти, я доставил себе еще больше боли. «Черт, ты в порядке?» «Не слишком. Тело ломит, чакры почти что нет, а вот, уй, от боли в челюсти хочется выйти плакать. В общем, нет, я не в порядке. Тогда на сегодня закончим твою тренировку. Отдыхай и лечись, через полчаса пойдем в деревню». Отец развернулся и, усевшись под деревом, что-то обдумал и продолжил. «А потом посетим горячие источники. В последнее время холодает. Угу», кивнул я, чувствуя, как нейшинки лечит мое тело, а сам внутри радовался. «Целый день халявы и отдыха, юху, а потом пойдешь на тренировку силы с мамой». Словно прочитав мои мысли и проявив в себе самые садистские наклонности, обломал меня отец, и никаких возражений. Тут же прервал он меня, видя, как я делаю глубокий вдох. «Ну черт, дайте мне уже поспать». Провыв еще пару недовольных фраз, Я просто развалился на земле. Горячка боя раскалила мое тело, заставив кровь бежать быстрее, и я чувствовал себя великолепно. Меня просто тянуло в сон. Глаза слипались, а деревья так маняще покачивали своими верхушками, повинуясь легким порывам ветерка. Я просто уснул, забыв обо всем и всех, желая отдохнуть. Примечание к части. Ба-а, вот и готова новая глава. Недавно начал пересматривать Наруто, чертовски тащусь с голоса Орочимару в английской озвучке. Аж визжать хочется. Также мне посоветовали почитать мангу, мол, там никто перед боем и во время него не говорит. Но нет, они говорят, хоть и значительно меньше, но они говорят, рассказывая, как они что-то только что сделали и т.д. Ну ладно, меня чего занесло. В общем, приятного чтения. Глава 14. Последние дни перед экзаменом. Рика бежала по хорошо знакомому ей куску леса, вокруг полигона их команды. Чиби, семенившая своими лапками рядом, постоянно гавкала, напоминая своей хозяйке о не самой приятной погоне и последствиях, что ждали их в случае проигрыша этой странной игры в прятки. Чуть вдалеке раздался треск древесины, словно кто-то срубил дерево, и сейчас оно заваливается на землю. Видимо, гора все-таки попался, прошептала себе под нос девушка и тут же отпрыгнула в сторону от своего места, не забыв прихватить за шкирку взвизгнувшую Чиби. От черт, на место, где только что стояла девушка, сплошным потоком ударила жужжащая тень, что быстро расплескалась по земле подобно воде и снова собралась в единое целое всего через несколько секунд. Чиби яростно затявкала, напоминая своей нерадивой хозяйке о том, что и за тылом следить надо. Рика попыталась отшатнуться, но ее тут же окружило черное, жужжащее облако. Девушка завертелась на месте, отчаянно пытаясь стряхнуть с себя наглых насекомых, к которым уже присоединились ранее напавшие. Тевки Чиби наконец напомнили девушке о том, что она совсем недавно отрабатывала особую технику своего клана. Недолго думая, Рика без всяких пилюль прочего, что используют обычно дети ее возраста, в таких случаях заняла нужную позицию и уже через пару секунд, разогнав чакру, юная Инузука закрутилась на месте подобно волчку. Коготь разрушения. Послышался выкрик, и в эпицентре шторма из жуков внезапно образовался небольшой ураган. Все вращалось и кружилось, жуков резали на куски острые коготки девушки, что вращалось вокруг своей оси с огромной скоростью. Жуки быстро кончились, так бы сказала девушка, и даже порадовалась бы, если, конечно, не упала бы на землю, практически истощив свою чакру. Конечно, тут в голове девушки промелькнула обидная мысль, видя, как по руке ползет один из кикайчу. Они же питаются чакрой, как я могла забыть про это? От досады девушка насупилась и недовольно фыркнула, из-за чего пыль полетела ей в нос, и девочка расчихалась. В этот момент рядом радостно тевкнула Чиби и послышалась мягкая поступь. Рика повернула голову в бок и увидела того, кому сегодня помогала и кто был причиной ее нынешнего положения. Йо, ты просто молодец, Рикотян. Горачан тоже красавчик. Попытался изобразить радостный тон высокий для своих лет парень в глухих одеждах, черных очках и с сумкой через плечо. Получалось у него ужасно. Как себя чувствуешь? Как будто мной пообедали, но переваривать не стали. Недовольно буркнула юная Кунайчи. Сам-то как думаешь, по чьей вине, Азему? Ну-ну, зато как красиво ты крутила пируэты и носилась по лесу. На лице юного Абурами появилось легкое подобие улыбки, в виде приподнявшегося уголка рта. Гора тоже понравилась. Верно я говорю, висящий на плече Азему мешком картошки платиноволосый парень что-то недовольно промычал, но двигаться не особо спешил, и его поймал. Недовольно отметила про себя Инузука и кое-как приняла сидячее положение, уставившись на своего собеседника, который, к слову, сейчас стоял со своим обычным потерянным видом и, задрав голову, наблюдал за деревьями. «Красиво!» – прошептал Генин. «Как бы я хотел быть таким же, как эти деревья, невозмутимым, стойким и вечным. Ах, что-то я проголодался, кто не прочь перекусить? Чур, вы угощаете меня кошерным раменом, в честь вашего проигрыша». «Какая тут честь?» – пробурчал Гора, слегка приподняв бледное лицо. «В поражении то, проигрывать тоже нужно с достоинством», – назидательно забормотал Лазему, совершенно не обращая внимания на то, что уже сгробастал свободной рукой юную Инузуку, а выжившие кикайчу быстро забираются обратно в его тело. «Вот проиграешь, значит, ты девушке, впадешь в уныние и покончишь с собой. Это ты поступил по чести, и тебя, конечно, зауважают, но чаще будут вспоминать, что ты проиграл слабому полу. И что же делать, чтобы не смеялись?» С реальным интересом поинтересовался Кулек. «КХМ, багаж, КХМ, пассажир, учиться проигрывать с честью, желательно с вытекающим оттуда опытом. Словно само собой разумеющееся проговорил Азему, без особого труда несший на себе двух генинов и собачку. Проиграл слабому врагу, значит недооценил врага, учись лучше читать противника. Во время задания понял, что ты слаб, напейся как следует в компании друзей, а потом марш тренироваться. Понимаешь? Нет, какой здесь смысл? Мысленно вскричала Кунаичи. Понимаю. Между тем кивнул Гора, видимо вернувший себе возможность двигаться. А если проиграл сильному сопернику, выжил чудом и понял, насколько весь ты ничтожен, проиграл очень сильному врагу и чуть не умер, ну не умер же, делай выводы. Все в той же лениво-философской манере пробормотал Лазему. Да и вообще учись всегда, но не будь дураком. Как-то так сказал мне тот жук-навозник, прежде чем улететь в клюве птицы. День рождения, как много всего в этом словосочетании. К сожалению для меня это лишь еще один день, в определенный момент которого я родился и пошел мой жизненный срок. Ну да ладно, вернемся к тому, что произошло в тот день. Все началось в последний день мая, именно с того, что я выспался. Впервые за последние несколько лет мне не пришлось досматривать сны на ходу, а проснулся как и положено, в тот момент, когда мне было удобно. Сразу в голове закричала паранойя, а червячок сомнений так и грыз под лопаткой. Последнее в прямом смысле, кстати, я просто решил сделать еще один выход из своего тела, хоть и больно, но терпимо. В общем, день сразу показался мне странным, а стоило спуститься на первый этаж и застать там маму с сестрой, весело жужжащих о чем-то и возящихся на кухне, так еще и поприветствовавших меня в доброй такой манере, так и вовсе стало не по себе. А не конец света ли настал, дальше больше, ведь внезапно Гитка не взял никаких миссий для нашей команды, а в раменной Наруто как-то резво вернул мне долг, а старик Теучи с чем-то поздравив наложил добавки. А вот по возвращению домой под вечер все разрешилось, как нельзя просто. Открываю я дверь, и тут же мне в лицо летит кулак, от которого тут же пришлось уворачиваться и доставать из рукавов метательные ножи, но вот то, что следом меня их с легкостью лишат и стиснут в объятиях, а потом в ухо и вовсе закричат поздравления с днем рождения, я никак не ожидал. Все дальнейшие можно описать лишь словом «празднество». Собрались почти все, кого я знал. Рика, Гора, Наруто, Шина, Шикамару и Чоуджи. Ну и конечно мои родители в компании неугомонной сестрички, а позже и вовсе родители всех ребят заявились. В общем, праздник в честь моего дня рождения быстро перерос в увеселительную гулянку для взрослых, с которой поспешно ретировали все кроме меня. Ну, да, каюсь, захотелось мне саке напиться, только вот не слишком оно меня пробрало, да и жуки как-то подозрительно в теле суетились. Есть ли генины, которых вы хотели бы порекомендовать к участию на экзамене? Наконец подвел основную тему собрания Сарутоби. Команда номер 7, командир, Какаши, Учиха Саске, Узумаки Наруто, Харуна Сакура. Именем Хатаки Какаши, я номинирую их на участие в экзамене. Флегматично отозвался копирующий ниндзя, сделав пару шагов вперед. Команда номер 8. Командир, Куринай, Хьюга Хината, Инузука Киба, Абурамишина. Именем Юухи Куринай, я номинирую их на участие в экзамене. Спокойно оповестила присутствующих красноглазая Кунаичи. Команда номер 10. Командир, Асума, Яманака Ина, Нара Шикамару, Акимичи Чоуджи. Именем Сарутоби Асумы, присоединяюсь. Отозвался мужчина с неизменной сигаретой во рту. Команда номер 11. Командир, Хайти Гитка, Абыгара, Инузука Рика и Абурами Азему. Своим именем поручаюсь за них. Хаем, упавшим, тихим голосом высказался последний шиноби. Хаем, все четверо, значит, необычно. Слегка кивнул старый Хокаге и уже собирался отпустить всех, как из строя раздался выкрик. Подождите минуточку. В чем дело, Ирука? Спокойно спросил Сарутоби, внутренне вздохнув. Обещала начаться очередная разборка из-за одного конкретного ученика. Опять, дверь в дом открылась и на пороге показался высокий парень, с темными волосами, одетый в подобие водолазки с рукавами больше, чем надо, и в штанах. Рика устало вздохнула, видя потерянное состояние своего одноотрядца, а именно его лениво потерянный настрой. Азему, ты знаешь, что сегодня за день? С разочарованным выдохом задала вопрос девушка. Ну... кажется, среда, или пятница, рассеянно пробормотал сонным голосом парень и почесал макушку, или все же понедельник, сегодня день испытания на Чунина, отозвался стоящий за Инузукой Гора. Ты ведь не забыл об этом, а, ну, да, Только вот когда нам об этом говорили, все так же рассеянно пробормотал паренек. Или не говорили, да, кажется, предупреждали. Ты забыл, да, поняла всю безнадежность ситуации девушка, а щенок, сидящий на ее голове, поддержал хозяйку. Мы ведь вчера об этом говорили, да что уж говорить, я же вас обоих за неделю предупредила. Горовон все время тренировался, а ты чем занят был? Эксперименты. Ни секунды не сомневаясь, выдал ленивый обурами и, поднеся руку к лицу, потер глаза под черными очками. «Ты спал?» – участливо спросил Гора, все так же оставаясь статуей за спиной Инузуки. «Да выглядишь как-то бледно. Ты ел?» Тут, словно подтверждая худшие опасения двух генинов, живот Азему громко заурчал, при этом еще и издав бульканье, походившие на всхлипы. Рика бросила скептический взгляд на потирающего живот высокого парня, после чего, вздохнув, отмахнулась от него рукой, на что парень отреагировал недоуменным склонением головы на бок. «Иди собирайся», — правильно понял заминку друга Гора. «Желательно быстрее, чтобы мы могли заскочить в закусочную. И не забудь взять все нужные вещи, мало ли нам придется вступить в бой». «А, да, конечно», — рассеянно забормотал парень в дверях. «Вы это, пока проходите, чайку попейте, пообжимайтесь и о любви поговорите». Азему озарила своим криком окрестности раскрасневшаяся Рика. «Уже собрался». Как-то слишком резко подобрался обурами и шустро заскочил обратно в дом. «Не забудь одеться!» Последовал парню вдогонку выкрик девушки, после чего она развернулась к Гора. «Ну и как прикажете с этим человеком работать, а? Он же словно потерявшийся ребенок. Возможно, у него правда проблемы с памятью». Неуверенно пожал плечами Абе, но вдруг вздрогнул и хлопнул себя по лбу. «Черт, совсем забыл. Я должен отлучиться на время, отнести кое-что отцу. Идите без меня, я вас догоню в закусочной». «Угу, давай», — кивнула задумавшаяся о чем-то своем Рика, не обратив внимания на удаляющегося паренька. «Стоило мне выйти из дома во второй раз, как я тут же натолкнулся на серьезный взгляд Рики. Недолго думая, я подчинился своей паранойи, и в разные стороны из рукавов вылетели Кикайчу, занявшие свои позиции для наблюдения в отдалении. Закончив с приготовлениями и утолив желание своего подсознания, я кивнул девушке. «Нужно поговорить, это важно», — тоном нетерпящим отлагательств, — заявила девочка. «Пошли, по дороге объясню. Это связано с так называемым каноном или будущим?» — спросил я через пару минут молчаливой ходьбы, на что получил скромный кивок. «Тогда говори. Конечно, я немного сомневаюсь в том, что все это правда, но это все правда», — уверенно заявила Рика и бросила на меня очень серьезный взгляд через плечо. «Я уже видела несколько событий, которые должны произойти, так сказать, по сценарию. Все было в точности, как и там. Потому-то я и уверена, что дальнейшее будущее не изменится. Я уверена, время не подвластно обычным законам мира и живет по своим правилам». Буркнул я в ответ цитату из какой-то старой книги, которую мне часто цитировала жена из прошлого мира. «Одно наше появление может многое изменить, и ты должна понимать, что даже малейшее вмешательство, малейшие изменения приведет к неожиданным и нелогичным последствиям. Да и что мы можем? Многое, мы можем предотвратить некоторые события», — еще более уверенно заявила юная Кунайчи. «А те, что произойдут в скором времени?» — фыркнул я в ответ и тут же получил потупившийся взгляд. «Вот именно, знания-то у тебя есть, но не факт, что сил на их исправление у нас хватит. А еще же есть шанс того, что мы попросту не успеем к событиям, вот». «Фуф, что-то я разговорился сегодня, видимо, совсем вымотался, теперь себя не контролирую. Азему», — позвала меня девушка, на что я только промычал, уже начав есть небольшой шашлык, который купил по пути. «Скоро Гекко-сенсей умрет. И еще, помни о некоторых людях, которых стоит бояться и не связываться. Гаара Пустынник, мальчик лет 12 с красными волосами и надписью «Любовь» на лбу. Рокли, странный мальчик со стрижкой горшком и толстыми бровями. Еще некоторых я покажу позже. И да, первый тест будет письменным, на нем мы будем должны. Давай пока закроем тему», — прервал я девушку и тут же ответил на ее немой вопрос. «Гора нас догнал. Ребята, вот вы где», — подбежал к нам немного взмыленный паренек. «Азему, ты поел, кивнул я в ответ, ей-богу, как нянька. «Ну, тогда, пойдемте, да», — радостно выкрикнула Рика, очень быстро потерявшая свой серьезный настрой. «Вперед, сдадим этот экзамен и станем чунинами. Вперед, сделаем все возможное», — поддержал девушку Гора, после чего оба уставились на меня в ожидании. «Ну, может, и я постараюсь», — Слегка приподнял я руку в сжатом кулаке, но вот зевок подавить не смог, за что меня отчитали два ребенка. Эх, видимо, я совсем расклеился, раз тут такая ерунда творится. Ну, вперед что ли? Последние мои слова были скорее сказаны воздуху, ибо от своей команды я отстал порядком, пока лениво и неспешно закупался в небольшом киоске жареным мясом и выпрашивал больше острого соуса. Ну, экзамен так экзамен, в прошлом мире перед ними я как-то больше мандражировал. Примечание к части. Вай, как долго я возился с главой, а во всем бяка жизнь виновата. Но все же я справился, поглажу себя по голове и сяду дальше печатать. В остальном я все так же пересматриваю Наруто, вспоминая сюжет и думая, как его лучше поменять, а потому каждый раз просто тащусь от голоса Орочимару в англ, озвучки, да, я это уже говорил, но все же, глава 15, на первых порах экзамена, атмосфера в экзаменационном классе была не самая приятная, куча парней и девушек настроенных максимально серьезно, при этом еще и испускавшие жуткое давление на неподготовленных новичков, были не самой приятной компанией. Команда номер 7 и практически все остальные новички стояли отдельной кучкой, в тот момент, когда к ним подошел очкарик с пепельными волосами и окликнул не самым приятным предложением. «Эй, вы, там, ведите себя прилично!» Скорчил парень недовольную мину и подошел поближе к генинам. Ишь, раскричались словно школьницы. «Вы же те новички, что только недавно выпустились из академии. А ты кто такой?» Насупилась и на Иманака. «Якобута». Наглинько усмехнулся очкарик. «А вы бы лучше огляделись. Здесь много ниндзя из селения дождя и они очень агрессивны. Да и у всех остальных нервы напряжены, не стоит распалять атмосферу. Хотя вам простительно, я и сам когда-то таким был. А вы, Кабута-сан, сдаете во второй раз, не в седьмой». И Кабута явно собирался сказать что-то еще, но его прервал очень громкий звук распахнувшейся двери и дальнейшие крики какой-то девчонки. «Черт, Азему, как ты мог потеряться в двух улицах, да еще и забыть, зачем ты сегодня из дома вышел?» — вещала практически беловолосая девочка с татуировками клана Инузука на щеках и коричневым щенком на макушке. «Мы же тебе целую неделю говорим об этом, да еще и сегодня забрали тебя. Видимо, я прав насчет его проблем с памятью». Покивал головой платиноволосый парень с ярко-оранжевыми глазами. «Да не забыл я дорогу», — пробурчал черноволосый парень в глухих одеждах, черных очках и странном ошейнике с сумкой, перекинутой через плечо. «Я просто заметил один интересный вид, который мне нужен для селекции, и из-за такой ерунды мы опоздали», — огрызнулась Инузука, а щенок на ее голове тевкнул, как бы поддакивая. «Н, это не ерунда», — безэмоционально ответил парень в глухих одеждах. «Это очень важная часть моей силы, и если тебе интересно, то я могу расписать». «Все, хватит, бесишь», — рявкнула девушка и только сейчас обратила внимание на то, что все в классе смотрят на их компанию с явным недовольством, только вот девушке это совсем не мешало. «Чего вылупились? А ну, отвернулись, здесь ничего интересного нету, придурки глазастые». Тут взгляд Инузуки наконец зацепился за девятерых генинов, точнее одного из них, Саски-кун. Покуда радостная Инузука пыталась отлепить от последнего учихи блондинку Ина, два парня из ее команды не спеша подошли к остальным и обменялись приветствиями. Особо выделились своими дружескими отношениями парень в глухих одеждах и мальчишки из кланов Нара и Акимичи и блондин, назвавшийся Наруто. «Шина, братишка, как давно я тебя не видел, целую неделю ни слуху ни духу, куда пропал?» — обратился вновь пришедший к еще одному парню, одетому очень похоже на него, совершенно игнорируя возню на фоне и какие-то объяснения от Кабута об экзамене и перспективных генинах. «На заданиях, наверное, целыми днями, да, брат?» — кивнул в приветственной манере второй парень в глухих одеждах с высоким воротом и черных очках, но в отличие от его собеседника брюнет. «Ошибаешься ты в суждениях своих, пропал не я, а ты. Исчез в своем доме и погряз в экспериментах своих. Вау, ты так разговаривать странно начал. Давно?» — совершенно не смутился упреку в его сторону Азему. «Да, а я даже не заметил. Вот, как по тебе соскучился, все забыл». Сказав это, черноволосый попытался изобразить улыбку. Именно в этот момент их разговора раздалась какая-то подозрительная возня. Азему быстро бросил взгляд в толпу сдающих и сразу же выявил трех генинов в странных пятнистых одеждах, которые довольно шустро приближались к своей цели, которой являлся Кабута. Парень уже хотел предупредить очкарика, как заметил взгляд жертвы, направленный прямо на нападающих. Мысленно усмехнувшись комичности всего этого представления, Парень просто вернулся к разговору со своим братом, совершенно позабыв о происходящей позади потасовке. Так умолкли все. Какой странный экзамен, вроде и письменная часть, но такое вряд ли кому-то нужно на практике. Конечно, с некоторыми я неплохо справился, не буду уж скромничать, но задачи 9 класса для мужчины в возрасте 60-ков не такие уж и сложные, даже учитывая мою скверную память. Насчет остального, ну, списывать можно, ведь никто не говорил, что нельзя, верно? Хотя там говорили, что-то про вычитание очков и все такое, но кого это волнует? Уж точно не меня. Вельс, разведай все и принеси мне ответы. Обратился я шепотом к многоножке, умело притворяющейся ошейником. Незаметность превыше всего. Ха! Шикнул мой многолапый питомец и незаметно сполз по мне на пол, где быстро уменьшился до размеров 2 фаланг детского пальца, испустив из себя чакру и скрылся в направлении уверенного в себе парня. Вообще хочу заметить, что мой питомец с каждым днем понимает человеческую речь все лучше и лучше, он даже может выговорить несколько слов, хоть и жутко шепеляво. Развитие его самого тоже довольно необычно, он с легкостью может менять свой размер от 5 см до 50, при этом еще и раздуваясь в объемах. Разогнаться этот малыш может до 6-8 км в час, при этом таща на себе небольшую сумку, благодаря своим прекрасным, сильным ножкам и прочному хитину. Мандибулы насекомого в максимальном размере с легкостью перекусывают не только молодые деревца, но и не слишком прочные ножи. И да, я дал ему имя. Вельзевул, сокращенно Вельс. Банально, но что поделать, я планирую вырастить из него истинного короля насекомых. Тем временем вернулся Вельс. Хрустнув мандибулами, насекомый пару раз пробежал по бумаге, оставляя за собой пахучий след из феромонов. Да, я не удержался и помимо усиления хитина у малыша добавил ему феромоны для соблазнения самочек. Давайте подведем итоги. Покончить с первой частью экзамена оказалось не так уж и сложно, особенно учитывая последний 10-й вопрос, который требовал от отвечающих лишь остаться на месте. Ну, а дальше появилась довольно-таки странная девушка. Лет 20-25. Странные фиолетовые волосы, собранные в странного вида конский хвост. Одета в этот причудливый сетчатый костюм, что очень популярен в клане Нара, нечто слабо напоминающее юбку и поверх всего этого великолепия песочного цвета плащ. Ну и как оказалось, именно эта эксцентричная особа, вошедшая экзотическим способом через окно да с крутым представлением себя любимой, и будет той, кто должна провести у нас вторую часть экзамена. Вон та команда, та и еще те две вообще никак не относятся к канону. Их пропажа, на мой взгляд, никак не отразится на событиях будущего. Но вон тех и тех стоит опасаться. Особенно последних, к ним даже близко не приближайся. Вещал Рика, указывая на команды неканонных шиноби, как она их называла, которые, по ее словам, никак не влияют на будущее. Ты слушаешь? Да-да. Отмахнулся я. Не мешай, я вешаю маячки на тех, чьи свитки нам подойдут. Что ты делаешь? Недоуменно пролепетала девушка и уставилась на меня. И сколько же тех, кто нам подходит? Из названных тобой, неважных пока что, только 4 команды. Распределение же еще не закончили. Черт, гемор. И натурально зевнуть, подтверждая свои слова об усталости. Ну вот игра, наконец-то. Фыркнула девушка и, подхватив Чиби на руки, затопала навстречу с парнем. Ну, чего ты там возился? Нужно было узнать тех чунинов, которые отведут нас к нужному входу. Спокойно ответил платиноволосый на недовольное сопение девушки. У тебя все готово, Азему-сан, кивнул я в ответ, не забыв отдать нужный, мысленный сигнал об установке маячка. Стоит чуть-чуть рассказать об втором этапе. Во-первых, примечательно то, что нас притащили в место под названием Лес Смерти, в котором я играл еще в детстве и рыскал здесь в поисках новых видов насекомых. Вторая примечательная вещь – это бумага, в которой мы заверяли, что самостоятельно рискуем своими жизнями и вообще отказываемся от всех претензий. Эх, прямо в молодость вернулся, во времена 90-х, тогда такие же контракты каждый второй риэлтор и кредитор предлагал. Ну ладно, последняя особенность заключается в том, что мы обязаны не только добраться по довольно опасному лесу до башни за 5 дней, что само по себе не так сложно, как кажется, а еще и раздобыть второй свиток. Свитки сами по себе представляют из себя типичное послание, которое будет работать только вместе с противоположным ему, то есть небо не может без земли. Но это просто пример, На самом деле обычная игра в флажки. Вот и начался сам экзамен. Один из чунинов деревни открыл перед нами ворота, и мы, синхронно кивнув друг другу, устремились вперед, в лес. Самцы кикайчу тут же поймали запах своих собратьев обратного пола, и я устремился в сторону, куда они указывали. Команда последовала за мной. Конечно, не обошлось и без проблем. Где-то на полпути к нашей цели Чиби унюхала противников, скрывающихся на деревьях. Короткая команда жестами, и вот мы уже заняли оборонительный порядок. Бой начался стандартно, кажется, это так называется. Первыми в дело пошли кунаи, вылетевшие из кроны деревьев. Отбить эти железки не было сложным делом, но вот последующее нападение удивило меня своей глупостью. Все три генина просто выскочили из одного места и устремились в нашу сторону. К слову, все трое были из селения Песка. Рика и Гора сорвались вперед, как главная атакующая мощь, я же остался за спинами сокомандовцев. Уже через пару секунд закипел бой. Гора быстро скрестил клинок катан из куна им одного из песчаников, быстро погрязнув в битве. Рика тоже не стала ходить вокруг да около и, прыгнув, легко оттолкнулась от затылка нападавшего на нее шиноби и атаковала девчонку, бегущую позади. Последний песочник, видя, что мы остались один на один, видимо, решил, что я либо хорош в бою на дальних дистанциях, либо вовсе слабак, а потому надо меня первым убрать. В пару прыжков генин, представлявший из себя невысокого, но довольно складного паренька, оказался около меня и атаковал кулаком в лоб. Тут-то наша разница в росте и казалась, сыграв мне на пользу. Пинок снизу вверх по руке ошарашил парня, а летящий в его сторону кулак и вовсе произвел фурор. Но вот парень собрался и буквально в последний момент свел руки, сложив печати, использовав технику замены, исчезая из моего вида. Впрочем, видеть его, чтобы знать местоположение, мне не было обязательным, ведь моей задачей было быстро подсадить ему особого самца. Жук-сенсор, сидящий у меня на кончике уха в виде пирсинга странного вида, яростно завибрировал, сообщая об атаке с тыла, на что я просто завел левую руку за спину по направлению атаки и согнул мизинец, натягивая нужную нить. Мгновение, и из рукава в неудачливого генина вылетела дымовая бомба, что при столкновении с парнем взорвалась, распространяя на пару метров вокруг непроглядную завесу. Но мне, как я уже говорил, не нужно было видеть своего противника, а потому я сразу же развернулся на одной ноге против часовой стрелки и нанес удар второй, прямо в то место, откуда должен был появиться песчаник. Удар пришелся прямо по голове закашлившегося в полете парня. От мощного пинка мальчишка пролетел несколько метров и с силой впечатался в дерево, где и затих, упав в отключку. Сотрясение обеспечено. Тем временем я обернулся к оставшимся врагам и тут же потерял интерес, которого и так не слишком много было. Гора просто давил своего противника, в прямом смысле этого слова. Парень пинками сейчас выводил из строя извивавшегося на земле песчаника, безуспешно пытающегося отбиться. Рика же просто натравила на свою соперницу Чиби и, дождавшись подходящего момента, использовала коготь разрушения, буквально впечатав противницу в дерево. Через минуту закончил и платиноволосый, после чего команда уставилась на меня. Поднявшись, я сразу же направился в сторону, откуда отчетливее всего веяло феромонами самки кикайчу. А как же свиток? Недоуменно фыркнула Рика, возвращая растрепавшимся белым волосам первоначальный вид. Обыскать же надо. Я так не думаю. Почему? Думаю, все дело в том, что у этой команды не тот свиток, что нам нужен. Вставил свое слово Гора, легкой походкой идущий за мной. Ведь так, Азэму-сан, Н. Лишь кивнул я, подтверждая слова парня и устремляясь в нужную сторону. Могли бы и подождать. Послышался недовольный, громкий возглас за нашими спинами. Нужная команда нашлась уже через 5 минут нашего бега по лесу. За это время из лесу пару раз раздавались не слишком громкие звуки сражения, и где-то вдалеке, среди деревьев, маячили тени. Но нам ничто не помешало добраться до нужной нам команды, хоть Рика всю дорогу и мандражировала по поводу случайной встречи с тем странным пареньком, Гаара из селения Песка. Так вот, наша цель оказалась даже легче, чем я думал. Команда из 3 человек, принадлежавшая к Канахе и, видимо, недавно пережившая бой, из которого, судя по всему, они выбрались победителями или просто убежали. Если судить по тому, что жук, приставленный к свитку, все еще откликается из сумки самого рослого шиноби, и сейчас отдыхали в безопасном, по их мнению, месте. План атаки был прост как топор. Создав 3 клонов из жуков и дав каждому по кунаю, я пустил их окружать команду противников. Рика и Гора подобрались поближе. Девушка залезла на ветку в паре метров над командой генинов, а парень спрятался в кустах, полностью подавив свое присутствие, кажется, так это называется. В общем, очень скоро началась атака. Кунаи полетели в наших противников одновременно с трех сторон, но те успели среагировать и собрались в кучку. Только вот следом уже начал действовать я. Вытянув руки в сторону противников, я сжал кулаки, и сразу же из рукавов вылетели два десятка сюрикенов, которые конаховцы спешно начали отбивать. В тот момент, когда все железки были отбиты, команда противников отвлеклась на меня и собиралась атаковать место, где я сидел, сработали мои сокомандовцы. Гора, выскочив из кустов прямо за спинами ничего не подозревающих парня и девушки, быстро нанес каждому удар по затылку, отправляя ребят в бессознанку. Рика среагировала секундой позже и спрыгнула с ветки, на которой сидела, прямо на плечи самого рослого генина и легко нанесла удар в висок, от которого тот не умер бы, но отрубился, рухнув на землю. «Какие-то они медленные», — недоуменно вздернул бровь Гора. «Что скажете? Слабенькие совсем», — скривилась Рика и слегка дернулась в тот момент, когда по лесу прокатился особо громкий вопль боли и прошептала. «Ну вот, началось. Они только из боя, видимо, устали. Вот и не оказали должного сопротивления». Пожал я плечами на заявление партнеров. Свиток у рослого, в сумке для метательного железа. Ага, спрятал его под сюрикенами, чтобы не нашли. Недовольно скуксилась девушка, доставая из-под сумка нужный сверток бумаги с надписью «Небо». Думал, самый хитрый, а у нас вон какой старый лис имеется в команде. Верно, верно, поддакнул девушке Гора, деловито покачав головой в такт с таким же движением Учиби. Азэму-сан очень умный и хитрый. Не скажешь, что он лентяй, раздолбай и обжора. Лентяй, раздолбай, обжора. Мне даже немного обидно стало от их слов. Ладно, все равно. Пошлите уже в сторону этой чертовой башни. Я жутко устал за весь этот день, да еще и не выспался. Ок, отправляемся. Тявк. Так мы и продолжили наш путь в середину леса, к башне, в которой завершится второй этап этого экзамена. Тем же временем, недалеко от места, где десяток минут назад прошло сражение команды 11 неизвестных генинов из песка, команда Шиноби из скрытого дождя очень быстро передвигалась по лесу в поисках тех, у кого может быть нужный им свиток. В какой-то момент один из команды заметил сидящих на поляне Шиноби и, окликнув лидера, ткнул пальцем в нужном направлении. Все они разом развернулись и устремились в указанную сторону, очень скоро оказавшись на поляне. Трое шиноби песка сидели возле одного дерева и спешно приводили себя в порядок, пытаясь ослабить боль от ушибов, больших синяков и намазывая лечебную мазь на немногочисленные ранки. Видимо, с ними обошлись довольно гуманно. «Просто побили», — отметил про себя глава отряда новоприбывших. Наконец песочники заметили дождевиков и недовольно скривились, выказывая свое недовольство. Минуту никто ничего не предпринимал, как главный в команде побитых генинов медленно и не спеша, чтобы не провоцировать врагов на агрессивные действия, залез рукой в карман одежды и извлек свиток с надписью «Земля», продемонстрировав его дождевикам. Дальше последовал синхронный кивок от всех новоприбывших. Песочник, бывший, судя по всему, за главного в этой команде, недовольно фыркнул и, скривившись, кинул свиток в сторону противников. Один из дождевиков ловко словил свиток в полете и, следуя кивку приказу командира, скрылся в кустах позади, вместе с его напарником. Главный из дождевиков издевательски козырнул, вызывая зубной скрежет у песочников, и скрылся вслед за подчиненными. Вот так и закончилась эта драка, так и не начавшись, всего лишь из-за 11-й команды, решившей просто посильнее побить врагов, вместо того, чтобы убивать их. Примечание к части. Тям-тям, глава готова. Надеюсь, вам нравится, как я пишу экшон, или чего-то следует добавить. Глава 16. Отборочные и после. Второй этап завершился довольно неожиданно. В конце осталось целых 27 человек из 72, что само по себе неожиданно, ибо лес должен был стать самым настоящим полем боя, на котором уцелели бы лишь сильные, ну или везунчики вроде меня с моей командой. Сейчас же мы вынуждены стоять перед странной статуей в виде рук, сложенных в печати, и слушать старика Сарутоби, что-то там вещающего про дальнейшие испытания. Зевнув, я не удержался от потягивания, вызывая в спине приглушенный хруст. Парень из деревни Песка, стоящий справа от меня, на секунду дернулся и недовольно скосил на меня взгляд, такой пронизывающий. «Прости, прости, просто скамья, на которой я спал, была не очень удобной, да еще и жесткая, что просто жуть. А спать очень хочется, Всю ночь из-за дел не спал, высказался я, попытавшись изобразить улыбку. А ты, как я посмотрю, сам мало спишь. Это плохо, тебе следует побольше спать, иначе не вырастешь. Азэ-Мусан, отстаньте от человека. Послышался голос Гора из-за моей спины. Не все же хотят быть в 14, как вы, дылды под 180. Отмахнулся я от своего напарника и вновь вернулся к разговору с красноволосым пареньком, краем глаза отмечая, как неопределенно на всю эту ситуацию смотрят спутники этого паренька и как дрожит Рика. «Слушай, а ты сильный или удачливый?» «Сильный», — послышался тихий, но в то же время такой уверенный ответ. «А ты, да кто его знает, на меня мое чутье не реагирует». Снова попытался изобразить я улыбку, видимо, с каждым разом все хуже получается, лицо уже болит. «Но ты, на таких, как ты, у меня есть чутье и сейчас оно говорит мне. Хочешь знать, что оно говорит? Что же оно тебе говорит?» Голос парня стал требователен, а в глазах так и сверкало что-то нехорошее. «Ты с ним не справишься, но ведь есть те, кому это под силу. Да и рисковать жизнью ради победы мне не хочется». Спокойно отозвался я на его вопрос и вновь вернулся к сцене, на которой уже появился Гекко-сенсей. «Но запомни, от неконтролируемой силы проку не больше, чем от тупого, кривого и хрупкого меча». Почувствовав на себе испепеляющий взгляд парня, я просто продолжил смотреть на Хайти, как и всегда выглядел болезненно, даже немного хуже, чем обычно, но несмотря на это вел себя уверенно и даже всеми силами отговаривал неспособных сражаться ребят от участия в отборочном испытании. «Да, оно начнется прямо сейчас, а я до сих пор не выспался, что-то меня в сон клонит, да еще и этот взгляд красноволосого песочника мне покоя не дает». Говорила же Немрика, я точно помню, что говорила. К сожалению, принял предложение сенсея только какой-то очкарик, что представился Кабуто. Хотя на мой взгляд этот парень все еще выглядит довольно бодреньким. В принципе, о чем это вообще я говорю? Для меня сейчас все здесь присутствующие выглядят до отвратительного бодро, прямо так и тянет упасть на пол и заснуть, громко похрапывая. Ну, ладно, чьи имена там о табло высветились? Учиха Саски против Акады Йорой. Да, один закутался, словно скрывает что-то, а второй и вовсе какой-то болезненный на вид. В общем, странный бой получится, ох как чую. Бои шли один за другим. Бой последнего Учихи и странного мужчины окончился победой первого. Шина Абурами проявил хладнокровие и жестокость по отношению к своему врагу, буквально устроив взрыв в его руках. Канкура из деревни Песка поломал кости своего противника, а бой Яманака и Наихаруна Сакурой закончился ничьей, как и бой Инузуки Рики против Кунаичи из деревни Дождя по имени Нукитааки. Два этих боя выдались очень насыщенными, хоть отчасти и однообразными, больше походившими на показательные поединки, чем на бои, из-за чего итог был очевиден, все четыре девушки просто упали без сил. Следующий бой между Кунаичи деревни Листа Тентин и девушкой из селения Пискатимари закончился громким и фактически молниеносным разгромом первой. Вскоре после этого боя на экране появились два новых имени. Абурами Азэму и Кикутипин. Шиноби из деревни Скрытой в Дожде нетерпеливо спрыгнул на арену и, скорчив недовольное лицо, принялся расхаживать с места на место. Его противник так и не шел на бой. Внезапно на смотровом мостике, где располагались все конаховцы, послышался звучный звук подзатыльника и последовавшая за ним ругань, исполняемая женским голосом. А через минуту на арену спустился, что-то недовольно бормочащий себе под нос и выглядевший жутко сонным Абурами. Пин довольно оскалился при приближении своего противника, ведь тот выглядел практически так же, как и его соклановец, так еще и этот выглядит совершенно немотивированным. «Улыбка твоя мне не нравится, малыш Пин», — прозвучал ленивый, безэмоциональный голос Азэму. Что-то смешное вспомнил. «Я улыбаюсь тому, что знаю, как тебя легко одолеть. Ты же, как и твой брат или соклановец, управляешь жуками. Значит, мне просто нужно вырубить тебя, как можно быстрее, и тогда мне ничего не угрожает». Еще сильнее оскалился парень, доставая из ножен странного вида нож, чем-то напоминающий кукри, и совершил пару взмахов. «Хотя, думаю, можно и просто лишить тебя рук, а там ты уже сам сдашься. Как сам думаешь, может, просто сдашься? Какие у тебя приземленные суждения?» Недовольно фыркнул Абурами. «Гекко-сенсей, начинайте». «В таком случае, начинайте», — дал отмашку забитого вида рефери. Пин сразу же сорвался вперед и взмахнул своим странным ножом, от которого Азэму тут же увернулся, буквально пропуская клинок в паре миллиметрах от кожи. Кикути не растерялся и в следующее же мгновение ударил второй рукой по лицу противника. Юный Абурами не успел ничего сделать, как ему по лицу прилетел кулак, а следом за ним еще и пинок. Абурами несколько раз кувыркнулся по земле и врезался в стену, но не издал ни звука. Пин сделал свою улыбку еще более широкой и уже собирался добить своего врага, но не смог пошевелиться. Парень дернулся пару раз, но ничего кроме судорог это не дало, все тело будто опутывало чем-то тонким, но до жути крепким. Очередная попытка вырваться, проявленная в тот момент, когда Абурами наконец отлепился от стены и лениво побрел в сторону врага, отозвалась режущей болью в конечностях. «Эн, как же все сложно!» Прозвучал ничего не выражающий голос Азему, когда их спин разделяло всего пару метров. «Давай ты просто сдашься, я не люблю драться, хоть и приходится». «Пошел ты!» — рыкнул Пин и с новой силой принялся дергаться. «Это печально. Быстрое, но в то же время какое-то ленивое движение рукой Абурами, наподобие того, как Канкура управлял своей марионеткой, сопровождалось душераздирающим криком Кикути. Руки дождевика завелись за спину и покрылись кровоточащими ранами, как будто их резали спиралью. Через мгновение левая рука Азему приподнялась на уровень груди и будто за что-то схватившись, сдвинулась в сторону, и в следующий миг раздался хруст, а несколько пальцев Пина согнулось под недосягаемыми им углами. Очередной вопль сопровождался тем, что юный шиноби потерял сознание и с закатившимися глазами повис в воздухе безвольным телом. Победитель Абурами Азему, наконец объявил Хайти. Азему громко выдохнул и сделал пару пасов рукой, будто от чего-то избавляясь, и в ту же секунду послышался тихий треньк, на который никто не обратил внимания, ну, кроме опытных джонинов. Тем временем Абурами, посмотрев вслед утаскиваемому ириенинами парню, почесал щеку и в развалочку начал подниматься на смотровой мостик. Перекинувшись по пути парой слов со своим братом и парнями из 10-й команды, он продолжил путь к своей команде. Но стоило Азему только дойти, как он тут же получил ни с чем не связанный выговор от юной Нузуки и дружеское похлопывание по плечу от бескланового паренька, ну и, конечно, радостный вопль от Наруто в честь победы его друга. «Какаши-сенси, а как он это сделал, я ничего не видела», наконец пробормотала Сакура, когда убедилась, что Абурами снова привалился к стене. «Ты разве не заметила?» — спокойно отозвался Какаши. Между мостиками были натянуты очень тонкие, но в то же время прочные нити, которые трудно различить, после чего Азему выбрал нужное место, и оттуда свесились дополнительные нити. Пин попал в них, и ловушка захлопнулась. Насекомые обвили свою паутину вокруг конечностей парня. Насекомые, неверующе разула глаза розоволосые. Угу, пауки, если быть точным. Так вот, конечности жертвы и важные части тела были оплетены, после чего пауки легко провели другие концы нити к своему хозяину, а тот в свою очередь с их помощью подобно кукловоду управлял телом Пина. Довольно хитрый ход, для того, кто не желает показывать свою силу. Но, когда он успел это все сделать, я ничего не заметил, — влез в разговор Наруто. Возможно, это произошло, пока он притворялся спящим. Скорее всего, все это время он готовился к своему поединку, заставляя пауков незаметно натягивать паутину, устанавливая ловушку. Спокойно выдал вариант событий Какаши и покосился на вроде бы дремавшего парня. Очень интересный парень, невероятно. Так все рассчитать, — пораженно выдохнула Сакура. Вау, Азему, видимо, умный, — выдал уже свой вердикт Наруто. Только вот никто из тех, кто сейчас восхищался расчетливостью парня, не представлял, как же сильно они ошибаются. Ведь Азему совершенно не готовился к своему бою и уж тем более не притворялся спящим. Он правда спал, совершенно забыв о том, где находится. А насчет ловушки, так он ее за пару минут до того, как вышел на поле, состряпал, и работать, между прочим, она должна была по-другому. Ну, а тем временем на табло высветились новые имена, и все приготовились смотреть новый бой. Месяц. По завершению этих глупых испытаний нам дали месяц на саморазвитие и добычу информации о противниках. Вообще, если говорить кратко, то прошло не так уж и много людей, и, судя по словам Рики, все, кто должен, присутствовали на своих местах, а значит, все в порядке, и наше появление не слишком повлияло на канон. Гара, выступавший сразу после Шикамару, просто забил своего, довольно хлипкого, между прочим, противника мечом в ножнах, а позже еще и оказалось, что я и вовсе должен буду сойтись с ним в поединке, в первом этапе финального испытания. Ох, как же все мудрено. Еще проблемой для меня оказалось мероприятие, которое для меня и Шикамару организовали наши с ним мамы. А точнее, это какой-то бессмысленный праздник в честь чего-то там, половину которого я просто-напросто проспал, а вторую проиграл в сёге с младшим Нарой. По возвращению домой я тут же заперся в своей комнате, чтобы меня опять куда-нибудь не сдернули. Последние 8 дней я ни разу не видел, что творится с моими экспериментами, так что даже представить боюсь, сколько материала для исследований я упустил. Сдернув занавеску с первого аквариума, я увидел то, что и ожидал. Кикайчу в емкости банально умерли из-за того, что срок их жизни на поверхности был ограничен, а рядом не находилось никого, кто мог бы укрыть их в своем теле. В принципе, потеря невелика, они даже наполовину не оправдали возложенных на них мутаций и лишь ухудшили свое состояние, вырастив какие-то бесполезные отростки на панцирях. Следующий аквариум меня порадовал, хоть и слегка. Жуки, которых я там выращивал, также померли, но вот задачу они выполнили. Мутация прошла успешно, и чакра, заключенная в их брюшках, смогла разделиться на две секции, ну или на два мешочка, так сразу и не поймешь. Позже же два этих отдела соединяются в один большой, где, судя по всему, происходит дальнейшее слияние. А если судить по откликам радостно вьющегося вокруг аквариума Вильза, то там еще и чакры полно, что, кстати, надо бы использовать для нового эксперимента. Повинуясь мысленному приказу, несколько кикайчу вытащили из моего тела десяток яиц жуков-паразитов, которые я быстро запихнул в аквариум, прежде чем чакра начала выветриваться. Если повезет, они изменятся и появится новый вид, способный поглощать больше чакры или просто носить ее в себе, а если нет, то они просто вылупятся и сожрут друг друга. Все просто. Тем временем я потянулся к третьему контейнеру, которого почему-то не оказалось на месте. Тщательный осмотр пыльного стола дал мне ответ на вопрос, кто же покусился на мои эксперименты. Отпечатки маленьких ручек были видны по всему столу, включая место, где должен был быть последний аквариум, а потому виновник был определен мгновенно. Выйдя из комнаты, я мягко прошелся к соседней и тихо открыл дверь. Маленькая, черноволосая девочка в зеленой пижамке, тихо напевая себе под нос песенку про ниндзя, засовывала в небольшой аквариум листики травы через специальное отверстие для кормежки.